Глава вторая. Супротив воли. Купили. Она плелась за мужиком. Синий выцветший кафтан, широкие плечи, русый затылок, тяжелая поступь. Уй, рад, так бы и плюнула. Подпрыгнула и плюнула в темечко. Уже ли православный сотворит такое? Грех да немалый. Как можно-то за горстку монет человека купить? Нютка уже открыла рот, чтобы сказать: «Пусти меня, пусти, синяя спина! Отец мой богат золотом да серебром осыплет!» Но мужик обернулся, и все слова застряли у нее в горле. Будто не человек. Чудище, что похитило царевну, да унесло за 39 земель. «Мамушка, милая, забери меня отсюда!» Нютка всхлипнула, споткнулась и, растеряв всю прыть, полетела вперед, нацелившись носом прямо на деревянную мостовую, кое-как чищенную от снега и льда. «Вставай!» — приказал синяя спина и, видя, что Нютка и не пытается подняться, схватил ее подмышки, безо всякого трепета потянул, поставил на ноги и, не бросив лишнего взгляда, пошел впереди, буркнув что-то вроде «Под ноги смотри!» «Ее продали уроду-страшилищу, злому, а взгляд можно иссечь пальцы. Жестокому, вон как поднимал, даже не подумал, что она мягкая, сдобная девка. Незнакомому, а ежели он захочет сотворить с ней грязное, похабное». Нютка, вспомнив то, что недавно чуть не случилось в зимовье, вдали от людского духа и человечьей правды, шумно вдохнула воздух и попросила себя, слабую, балованную родителями, об одном — лишь бы не зареветь. Синяя спина наконец остановился, сказал: «Пришли мы». И немногословностью своей он напомнил басурмана. Да так, что захотелось на всю кривую улицу завопить: «Откуда ж вас, нелюдей, столько? Кто б ее слушал?» Он отряхнул сапоги от липкого снега, опять буркнул: «Не стой на пороге». Нютка поняла, нужно зайти. Она забралась по скрипучему крыльцу, зашла в мглистую, топившуюся по черному избу. И сердце ее билось то ли от страха, то ли от чего еще невыразимого. За ней захлопнулась дверь, синяя спина остался где-то снаружи. А лучше бы провалился под землю прямиком к чертям. Дым выедал глаза, щекотал нос и седал горечью в горле. Нютка долго кашляла, чихала, отвыкнув за годы житья в богатых хоромах от топки по-черному. Только, по правде говоря, в избе что-то было неладно. Дым, должный выползать в волоковое оконце, оседал здесь же. Она вновь закашлялась, согнувшись в три погибели. А села на лавку, нащупав ее возле входа, и с недоумением услыхала: «А девка-то хлипкая!» А потом хихиканье такое, что сразу представила вредную старуху с длинным носом. В сказках такие садят в печь незваных гостей. Уже ли ее здесь сожрут? Нютка отбросила детские глупости и ответила уверенно, будто все знала: «Что же ты, бабушка, волоковое оконце закрыла? Так и задохнуться можно». «А ты погляди, можешь и закрытые», — ответила та и, наконец, вышла из темного угла. Да, с ней говорила старуха. Сколько лет прожила на свете, бог весть. Лицо ее оказалось не злым, сухоньким, с узкими, съеденным временем губами, с глазами, что, наверное, когда-то были похожи на синючие Нюткины. Сама старуха была махонькой, до плеча не более. А может, так казалось из-за скрюченной спины и шаркающей походки. От печи до Нютки шла долго, будто и не двигалась. Нютка сбросила старые коты, заскочила на лавку. Тут же закашлялась, дотянулась до оконца и, чуть не упав, отодвинула заслонку. Дым радостно потянулся на волю. Даже малое усилие далось тяжело, силушка покинула ее после долгой ночи. Старуха, увидав, как шатается ее помощница, сказала: «Да что ж такое, накормить девку надобно». Поставила на стол хлеб, пузатый кувшин с отколотым горлышком, горшок с чем-то теплым. Нютка, не заставив себя долго ждать, налила молока в канопку, Углядела миску и ложку, а старуха кивнула: «Молодая, давай сама, накрывай да садись». Сытость наступила быстро. Она не съела и половины миски, как глаза стали слепаться. Нютке захотелось столько сказать старухе, попросить защиты, узнать, отчего синяя спина так уродлив. А ежели бы помогла убежать от чудища, там уж Нюткин отец старуху бы не обидел. «Обо всем расспрошу завтра». Успела она подумать и провалилась в сон, где синяя спина вновь и вновь вел ее по извилистым дорогам, деревянным гатям на болоте и не оборачивался. Утро закукарекало в три голоса. Нютка сквозь сон решила: «Она дома». И, не открывая глаз, сладко потянулась и зацвела улыбкой. Но радость была недолгой. «Проклятый басурман, проклятая синяя спина!» — прошептала, будто ее бесполезные речи могли принести вред обидчикам. «Если бы дочь ведьмы хоть что-то могла!» За последние седмицы Нютка вслух и внутри себя сказала столько ругательств, что и сосчитать нельзя. А еще кусалась, царапалась, кричала, желала мучительной смерти. Отбивалась от самого страшного, что может случиться с невинной девкой. Она сглотнула слюну. Постаралась успокоиться, прогнать дюжину бесполезных ругательств, что делали ее злобу гуще. Как вырваться, как сбежать от синей спины? Как найти богобоязненных добрых людей, что отправят ее к батюшке да матушке? А ежели старуха? Нютка покрутила головой. В малой избе и спрятаться было негде. Хозяйка дома, видно, пошла во двор и оставила ее без присмотра. Нютка быстро переплела косы. Потеряли блеск, грязные да сваленные. Точно брюхо бродячей собаки. Нацепила обувку, оправила суконную однорядку и рубаху. Готово. Она тихонько, стараясь не топать, подошла к двери. Та была низкой, рассохшейся от времени. Нютка наклонилась, чтобы поглядеть в щель, не явился ли за ней синяя спина. По присыпанному снегом двору важно ходил рыжегрудый петух. Расправлял крылья, отгонял двух тощих собратьев. Холод от чего-то их не пугал. Рядом толкались крохотные воробьи, пытаясь поживиться. Старая телега, заметенная снегом, дрова, какие-то постройки, высокие покосившиеся ворота, а хозяйки не видать. Нютка толкнула дверь, представляя, как пробежит сейчас через двор, откроет засов и выпорхнет наружу ловкой птичкой. Дверь не сдвинулась ни на вершок. Нютка толкнула раз, другой, третий и поняла, что старуха заперла ее в избе. Опять под замком, словно курица, не взлететь. С синей спиной заодно, старая. Продолжить она не успела. Хозяйка открыла дверь и зашла с корзиной, полной яиц. Нютка пожелала ей доброго здоровья, поклонилась, как подобает воспитанной девице, забрала корзину и тут же засуетилась у печи рядом со старухой, то ли помогая, то ли мешая той. Хозяйка затеяла стряпню. Каравай, пироги с яйцами и какой-то речной рыбой. Нютка охотно выполняла ее поручения, выбирала кости, мыла судно и пыталась заслужить похвалу. В хлопотах прошел весь день. Когда солнце покатилось к вечеру, пироги были готовы. Румяной, крутобокой горкой они высились на деревянном блюде. И Нютка, что съела с утра лишь ломоть хлеба, глотала слюну. Старуха отправила ее в подпол, заставила налить в кувшин из тяжеленной бочки кваса. Его медовый дух разнесся по избе, и в Нюткиной утробе забулькало еще громче. Пироги остывали, квас пузырился в глиняном кувшине. Старуха все чаще поглядывала во двор. Она ждала синюю спину. От овечьей шкуры пахло старым мехом, сыростью и человечьим потом. И Нютка сморщила нос. Она укрылась головой, хоть в избе, протопленной днем, сохранялось тепло. Под одеялом могла открыть глаза, скорчить рожу и вообще спрятаться от мучителей. Лежала тихо, не шевелясь, будто спящая. Прислушивалась. Вдруг удастся узнать, что дельное. Напрасно. Стояла тишина. Нютка отогнула шкуру да поглядела в щель. Старуха возилась в бабьем куте, кажется, сучила пряжу. Синяя спина чинил уздечку или что еще длинное, кожаное. И Нютка пожелала ему затянуть ремень на своей шее. За окном подвывал ветер. Вновь за каменные горы явилась незваная метель. Дерево, что росло рядом с избой, скребло ветвями по крыше. Нюткины веки отяжелели. Она забыла про мерзкий запах шкуры, свои страхи, неясное будущее и задремала. Сколько прошло неведомо. Она внезапно открыла глаза, поняла, что три кружки медового кваса, выпитые накануне, рвались наружу. Завозилась, пытаясь сбросить тяжелую шкуру, но тихий разговор меж старухой и синей спиной заставил ее замереть. «Худое слушала, молит, верни!» — бормотала старуха. Нютка додумывала. «Творишь ты худое дело, слушала я слезные мольбы девки. Верни ты ее родителям!» Вдруг прислушается страшилище. И тут же принялась о том просить Богоматерь. Синяя спина молчал, потом что-то сказал, не разобрать. И Нютка, слыша его низкий голос, вздрагивала. Ей казалось, что он вовсе не человек. Черт или иная нечисть, что издевается над людьми, похищает детей, девок, не ведает жалости и любви к ближним. Куда хуже басурмана. Богоматерь, наконец, должна услышать ее мольбы и защитить от зла. Сон пропал. Она представляла, как синяя спина заведет ее в далекий лес, съест или сделает что-то еще. «Что сделано, откажусь, учудит острожок», — ответил он куда тише, чем ругался. Нютка не разобрала и половины. Того, что услыхала, было довольно, чтобы понять. Синяя спина не передумает, не послушает старуху, и участь ее решена. «Петяня, совесть, жалко!» — вновь затеяла уговоры старуха. Так Нютка узнала, что синюю спину зовут Петром. Тут же решила, что славное имя, кое носил апостол, известный своей честностью и пламенной верой, вовсе не подходит. Она так и не пошла в нужник. Ежели бы говорившие поняли, что она все слышала, ежели бы синяя спина разозлился. А выпитый квас, видно, и зашел на горючие слезы. Когда Нютка проснулась, синяя спина ушел. Она тому обрадовалась, даже спела про утренних пташек. А старуха только щурила глаза и улыбалась. Пирогов осталось всего ничего. Старуха скормила их гостье, сказав, мол, самой ненадобны. Хозяйка дала гостье костяной гребень, а потом, пожалев, принялась чесать ее. Нютка ойкала, когда зубья раздирали изрядные колтуны, и потом долго благодарила старуху. Поглядев на грязный платок, та протянула свой, чистенький и ветхий. Почистила однорядку от мусора и конского волоса. Когда Нютка завязывала на ноге коты, старуха дала гусиного жира, чтобы смазать обувку. Нютка ждала, что ей велят собирать скудные пожитки и отправляться неведомо куда, в дом синей спины. Но о том речи не было. Старуха вытащила из клети большую лохань, затеяла уборку. Нютка терла, полоскала, вывешивала во двор хрусткое, вмиг покрывавшееся льдинками тряпье, зябли пальцы. Прошло несколько дней. Нютка стала ходить по двору вольнее. Пару раз она залезала на ветхий сарай и примерялась, как перепрыгнуть через заплот да убежать. «А дальше куда?» Старуха, словно чуяла ее намерения, окликала и грозила кривым пальцем. Потом Нютка оставила эти глупые попытки и решила разжалобить добрую бабу-ягу. Сказывала, как ее похитили, как тоскуют по ней родители, как рвется сердце ее домой, как нужна ей помощь и добрый совет. Старуха слушала, кивала своей темной кичкой. Даже иногда бормотала в ответ: «Бабья доля, ох, бабья!» А когда Нютка пыталась узнать, как найти воеводу или кого из служилых, подмогнет ли ей старуха с побегом, спасет ли от синей спины, та замолкала и притворялась глухой. Старуха оказалась щедрой. Дала Нютке новую одежу, рубаху тонкого льна с вышивкой по подолу, телогрею, старую да теплую. Ленты и прочего тряпья, что хранится в изобилии у всякой немолодой женщины. Видно, тем и показывала свою жалость. кем приходилось она синей спине. Нютка думала, теткой или крестной матерью. Когда старуха говорила про страшилище, глаза ее теплели, а голос скрипел куда меньше обычного. «Помог он мне, ой, помог!» Дальше старуха садилась на лавку, закрывала лицо и долго оставалась такой, бездвижной, странной. Так что Нютка первый раз даже решила, что она тронулась умом. Но нет, когда кричали петухи, лаяли псы, скрипела половицами Нютка, наступало время обеда, старая хозяйка пробуждалась и вновь становилась той же, доброй, чуть занудливой и хлопотливой. Нютка уже решила, что так и останется здесь, в уютной избушке. Будет стряпать пироги и слушать рассказы про то, как старухин муж из Лозьвы переведен был в город. Потом он привез сюда жонку. Нютка сообразила, была она тогда вовсе не старухой, много моложе. Были у них и дети. О каждом старуха рассказывала. Дочь умерла от черной хвори, сын погиб в бою с татарами. Сгинул муж. А последний сынок, видно, оставил ее недавно. Потому старуха кручинилась о нем больше всего. Нютка слушала, кивала, запоминала незнакомые слова. А сама думала о другом. Как вернуться домой? Они творили вечернюю молитву. Старуха тихо, неразборчиво, Нютка громче и с укором. «Отчего спаситель не слышит ее голоса и лишь кротко смотрит?» Старуха уже задула все лучины, окромя одной. Угольки, зашипев, упали в корыце с водой, и тут же кто-то забарабанил в ворота. «Петяня!» — обрадовалась старуха. Накинув тулуп, она пошла отпирать ночному гостю. А Нютка нацепила поверх рубахи сарафан и душегрею, лишь бы синяя спина чего не разглядел. Она пригладила волосы. Коса растрепалась, распушилась, будто возмущенная кошка. Спрятавшись за печь, сдернула узкую ленту, принялась плести ее заново, поминая про себя худыми словами гостя. Его сапоги стучали громко. Всякий сказал бы, идет мужик. И когда синяя спина зашел в избу, склонившись в три погибели, Нютка вздрогнула и выронила ленту. Его тень казалась огромной. Заняла собой весь деревянный пол. Нютка застыла, скрючившись у теплой печи. «Хоть бы не увидел, да не вспомнил, Боже, помоги ты мне!» Повторяла она, волосы рассыпались по плечам, словно хотели защитить от зла. «Где она?» Старуха засуетилась, пугливо повторяя. «Да где ж тут вестима?» И вытащила Нютку из темного угла, хоть та сопротивлялась изо всех сил. Синяя спина глядел на нее, растрепанную, злую, стоявшую со склоненной головой и шептавшую одно «Не трожь». Остался ли он доволен тем, что увидал, того Нютка сказать не могла. Но руки ее дрожали, будто привели ее к чудищу лесному. Отчего она должна сейчас бояться и молить о заступничестве? Она — дочка! Повторенная сотню раз застревала в горле. «Из дома бежать не пыталась?» — спросил синяя спина, и старуха принялась уверять, что глядела за девкой денно и ночно. Ничего худого не приметила. «Спасибо, старухе не выдала страшилищу». Потом он велел Нютке ложиться спать, мол, завтра в дорогу. Его низкий голос полночи что-то говорил старухе. Нютка силилась расслышать в речах его что-то нужное, но всякий раз проваливалась в сон. Ее растолкали утром до рассвета, когда старухины петухи еще спали. Синяя спина был одет, кафтан, застегнутый на все пуговицы, скрипучие сапоги, старый колпак. В руках починенная сбруя и Нюткин узел с вещами. «Держи, одевайся да побыстрее!» Опять в голосе злоба. «За что ж так? Отчего все ненавидят ее, малую, никому зла не сделавшую?» Нютка вцепилась деревянными пальцами в котомку, послушно кивнула. Синяя спина вышел во двор. Хоть привела себя в порядок без мужского глаза, и на том спасибо. На прощание хозяйка избы обняла ее, подарила тот самый гребень, берестяной короб со всякими приспособами для шитья. Нютка не выдержала, разревелась прямо в ее костлявых, пахнущих мукой и старостью объятиях. со стыдом вспоминая, как считала ее бабой Егой. Уж не пыталась просить о помощи, в том не было смысла. Но ласковый шепот приносил ей успокоение. Синяя спина кликал, торопил их, но старуха говорила: «Обожди, Петяня!» и гладила Нютку по голове, повторяла, что все образуется. Они вновь шли по узким улицам. Синяя спина привязал ее руку к своей, той самой сбруе, и боялся побега. Город уже не спал. Торговцы раскладывали свой товар, куда-то спешили казаки, старухи шли на заутренню. Каждому Нютка посылала немую мольбу: «Выручи из беды! Ужели никто не возмутится такому? Девку словно скотину ведут на узде!» Но все отворачивались, глядели так, словно в том не было ничего странного. И лишь один мужик, что вел козу на веревке, подмигнул и сказал что-то вроде: «Хороша девка!» А коза поглядела на Нютку жалостливо, будто что-то понимала. Верхотурье казалось самым мерзким городишком на свете. Здесь жили равнодушные люди, которые допустили неслыханное. Нютку, дочь Степана Строганова, один бесчестный мужик продал, второй купил.